4.5. Квантовый компьютер в головном мозге. На первый взгляд, казалось бы, что может быть общего между элементной базой квантового компьютера и эзотерикой? Оказывается, есть прямая связь, очень даже интересная и неожиданная, о чем мы и поговорим ниже. Многие, наверное, слышали, что в головном мозге есть небольшой орган эпифиз, или шишковидное тело. Считается, что это и есть третий глаз. Эпифиз имеет много названий. Третий глаз, ажна-чакра, око вечности, всевидящее око, глаз Шивы, око мудрости, седалище души, сновидческое око, шишковидная железа и другие. Даже глаз циклопа, по-моему, имеет к нему прямое отношение. Согласно древним верованиям и традициям, третий глаз – знак богов. Он позволял им лицезреть всю предысторию Вселенной, видеть будущее, беспрепятственно заглядывать в любые уголки мироздания. Индуистские и буддийские божества принято изображать с третьим, вертикально расположенным над уровнем бровей глазом. С помощью третьего глаза бог созидания Вишну проницает завесы времен, а бог разрушения Шива способен уничтожать миры. Всевидящее око дарило богам замечательные способности – гипнозы и ясновидение, телепатия и телекинеза, возможность черпать знания непосредственно от космического разума. Немало людей посвящают всю свою жизнь тому, чтобы вернуть некогда утраченные божественные способности. Одной из своих первостепенных задач они считают открытие третьего глаза. На это уходят годы и годы духовного подвижничества. И самое удивительное, эти люди действительно обретают паранормальные психические способности. Казалось бы, все это мифы и сказки, а все якобы достижения подвижников не более чем глюки шизиков. Ведь нам так долго внушали, что кроме материи, вещества и физических полей, в природе ничего нет, а все эти явления совершенно не укладываются в рамки привычных представлений о реальности. Но это с точки зрения классической физики. А с точки зрения квантовой теории, что если за всем этим скрывается какое-то рациональное зерно? Ведь не случайно на протяжении многих тысячелетий такая область человеческих знаний, как эзотерика, сохраняется и продолжает существовать. Хорошо известно, что любое знание быстро уходит в небытие, если за ним не стоят объективные процессы, и наоборот, остается лишь то, что выдерживает проверку временем. Мистические методики и практики расширенного восприятия реальности прошли, наверное, самую строгую и продолжительную проверку, и все же выдержали ее. Но если они никак не могут быть объяснены классической физикой, то, возможно, квантовая теория прольет свет на этот вопрос и, наконец, откроет нам, чем обусловлены такие необычные возможности человека при открытии у него третьего глаза. Для начала попробуем разобраться, что же такое эпифиз. Санти описывает шишковидную железу следующим образом. Шишковидное тело, корпус пинели, представляет собой конусовидное образование длиной 6 мм и диаметром 4 мм, присоединенное к крыше третьего желудочка уплощенным поводком хабенула. Эту железу также называют эпифизом. Шишковидное тело расположено на дне поперечной борозды головного мозга, непосредственно под валиком мозолистого тела, между верхними холмиками крыши среднего мозга. Оно плотно укрыто мягкой оболочкой головного мозга. Хабенула раздваивается и образуя спинную и брюшную пластинки, разделенные шишковидным промежутком. Брюшная пластинка сливается с задней спайкой, в то время как спинная продолжается за спайку, тесно прилегая к эпителию крыши. В месте прикрепления к зрительному бугру спинная пластинка утолщается, образуя стрия медуларис талами, полосу эпифиза. Это утолщение представляет собой жгут волокон столба свода и средней полосы обонятельного тракта. Между мозговыми полосами на заднем конце имеется поперечная спайка комиссура хабенуларум, в которой волокна полос частично перекрещиваются, достигая поводочного ядра зрительного бугра. Внутренность шишковидного тела состоит из замкнутых фолликул, окруженных врастаниями соединительной ткани. Фолликулы заполнены эпителиальными клетками, смешанными с известковым веществом, мозговым песком, acervulus cerebri. Известковые отложения также обнаруживаются в поводке эпифиза и вдоль сосудистых сплетений. Функция шишковидного тела неизвестна. Декарт полагал, что эпифиз является седалищем духа. У пресмыкающихся имеются два шишковидных тела – переднее и заднее. Заднее остается неразвитым, а переднее образует рудиментарный циклопический глаз. У новозеландской ящерицы Гатери он выступает из теменного отверстия и имеет несовершенный хрусталик и сетчатку, а его длинный поводок содержит нервные волокна. Эпифиз человека, вероятно, гомологичен заднему шишковидному телу пресмыкающихся. Название работ. Читая описание, вы, наверное, обратили внимание на то, что в шишковидной железе содержится мельчайший песок, о роли которого в современной науке неизвестно практически ничего. Исследования показали, что этого вещества нет у детей примерно до 7 лет, у людей слабоумных и вообще у всех тех, кто страдает теми или иными расстройствами умственной организации. Оккультисты же знают, что этот песок является ключом к духовному сознанию человека. Он служит связующим звеном между сознанием и телом. Блаватская писала в «Тайной доктрине»: «Этим песком нельзя пренебречь. Только этот знак внутренней самостоятельной деятельности шишковидной железы не позволяет физиологам классифицировать ее как абсолютно бесполезный атрофировавшийся орган, остаток прежде существовавшей и теперь совершенно изменившейся анатомии человека, какого-то периода его неизвестной эволюции. Этот песок весьма таинственный и ставит в тупик исследования всех материалистов». И далее она добавляет: «За немногими чрезвычайно редкими исключениями этот песок или золотисто окрашенный конкремент обнаруживается у субъектов только после того, как им исполняется 7 лет. У глупцов этих калкули очень мало, у врожденных идиотов они совершенно отсутствуют. Маргагни, Грейдинг и Гам были мудрыми людьми своего поколения и сегодня тоже являются таковыми, так как они до сих пор единственные физиологи, которые устанавливают связь этих калкули с умом. Ибо, подытожив факты, что они отсутствуют у малых детей, у престарелых и у идиотов, неизбежным становится вывод, что они должны быть связаны с умом». Блаватская. «Тайная доктрина». Эксмо Пресс. Харьков. Фолио 2002. О самом эпифизе Блаватская говорит: «Шишковидная железа есть то, что восточные оккультисты называют девакша – божественное око. До сегодняшнего дня это есть главный орган духовности в человеческом мозгу, место пребывания гения, магический сезам, произнесенный, очищенный волею мистика, который открывает все подступы к истине тому, кто знает, как им пользоваться». Там же Рерих в письме к доктору Асееву пишет: «Что есть ринксы? Вы, конечно, знаете о том светящемся веществе, как бы песке, наблюдаемом на поверхности шишковидной железы у развитого человека, и который совершенно отсутствует у детей до 7-летнего возраста и прирожденных идиотов, а также при глубокой дряхлости. Этот песок и есть таинственное вещество ринксы или отложение психической энергии». Отложения психической энергии могут быть находимыми во многих органах и нервных каналах. Архив Асеева. Письма Елены Ивановны Рерих Алексею Михайловичу Асееву. Опубликованы в сборнике «Рерих Асеев. Оккультизм и йога. Летопись сотрудничества. Сфера. 1996. Ссылка на работу». Мульден, Каррингтон в книге «Проекция астрального тела» отмечают: «Внутри мозга находится особый орган – шишковидная железа, до последнего времени почти неизученная область, хотя на Востоке уже давно известно, что она имеет прямое отношение к оккультным явлениям. В наши дни многие и западные, и восточные специалисты по психическим явлениям признают, что шишковидная железа не только имеет физиологическое значение, но и служит связующим звеном между физическим и духовными мирами. С вами Бхактавиши говорит: «Шишковидная железа представляет собой массу нервной ткани, находящейся в мозге почти в центре черепа и прямо над верхним концом позвоночника. Она имеет форму небольшого конуса и красновато-серый цвет, находится перед мозжечком и прикреплена к третьему желудочку мозга. В ней содержится большое количество твердых частиц, похожих на песчинки, известных под названием мозгового песка. Свое название она получила из-за формы, напоминающей сосновую шишку. Восточные оккультисты утверждают, что шишковидная железа со своим особым устройством нервных клеток и маленькими крупинками мозгового песка тесно связана с волевой передачей и приемом ментальной вибрации. Ученые тоже неоднократно высказывали предположение, что кристаллы мозгового песка способны принимать излучение неэлектромагнитной природы. Так, еще в 60-х, начале 70-х годов 20 века известный советский ученый, физико-химик, профессор Московского университета Николай Иванович Кобозев, анализируя феномен сознания, пришел к выводу, что молекулярная материя мозга сама по себе не способна обеспечить мышление. Для этого необходим внешний источник потоков сверхлегких частиц – психонов. Согласно этой гипотезе, человек мыслит не по своей воле, а потому, что у него есть эпифиз с мозговым песком, улавливающим космические излучения, а психоны являются главными носителями и переносчиками мыслительных и эмоциональных импульсов. Космическую энергию на Востоке называют ци, прана и так далее. Ее обычно определяют как форму энергии, наполняющей Вселенную и особым образом проявляющейся в человеческом организме. Эта тонкая сила способна передаваться от одного организма к другому и является той энергией, на которой основываются многочисленные оккультные и магнетические явления. Она очень схожа с животным магнетизмом западных оккультистов. Замечу, что по всем своим характеристикам и отличительным особенностям эта тонкая энергия довольно хорошо соответствует энергоинформационным процессам, сопровождающим нелокальные квантовые корреляции. Паничев и Гулько в своей статье выдвигают гипотезу, согласно которой мозговой песок в эпифизе является управляющим центром и носителем информационной голограммы в организме человека и других высокоорганизованных животных. Это уже совсем близко к понятию квантового компьютера и физики запутанных состояний. В начале книги я уже упоминал, что голографическая теория может служить неплохой, качественной иллюстрацией физики квантовой информации. Только если быть более точным, мозговой песок представляется автором как отработанные живые кристаллы, которым отводится главная роль управляющего центра. В процессе жизнедеятельности живые кристаллы постепенно обрастают органо-фосфорно-кальциевыми оболочками, то есть внутри эпифиза, в среде, перенасыщенной солями кальция и фосфора, они постепенно трансформируются в агрегаты мозгового песка. Необычные информационные свойства мозгового песка, замеченные при проведении опытов Голубевым, свидетельствуют, по мнению авторов, лишь о том, что в них остается записанной вся информация об организме. Паничев, Гулько, о носителях информационных голограмм в биологических системах. Ссылка на статью. Голубев, биоструктуры как фрактальное отображение квазикристаллической геометрии сознания и физическая реальность. 1996 год. В настоящее время гистохимики выяснили, какова структура мозгового песка. Песчинки по размеру бывают от 5 микрометров до 2 миллиметров. По форме они часто напоминают тутовую ягоду, то есть имеют фестончатые края. Состоят из органической основы коллоида, который считается секретом пинеалоцитов, и пропитан солями кальция и магния, преимущественно фосфатами. Методом рентгенокристаллографического анализа было показано, что соли кальция на дифрактограммах эпифиза аналогичны кристаллам гидроксиапатита. Мозговые песчинки в поляризованном свете обнаруживают двойное лучепреломление с образованием мальтийского креста. Оптическая анизотропность указывает, что кристаллы солевых отложений эпифиза не являются кристаллами кубической сингонии. Благодаря наличию фосфорно-кислого кальция песчинки первично флуоресцируют в ультрафиолетовых лучах, как и капельки коллоида, голубовато-белым свечением. Подобную же голубую флуоресценцию дают миелиновые оболочки нервных стволов. Обычно отложения солей имеют форму колец слоев, чередующихся со слоями органического вещества. Больше о мозговом песке ученым ничего пока выяснить не удалось. Шматов, синтез научного и эзотерического знания об эпифизе, медицина будущего в свете синтеза научного мировоззрения Востока и Запада. Тез рефератов и докладов медицинской научно-практической конференции 1-2 мая 1998 года. Томск, СГМУ, 1998. Ссылка на работу. Так вот, самое интересное, что оказывается, этот песок содержит в своем составе гидроапатит, кальция. Именно о нем шла речь как об одном из кандидатов на роль физической основы квантового компьютера. Поразительное совпадение и, вероятно, не случайное. Объединяя данные по элементной базе квантового компьютера с данными биологии об эпифизе и структуре мозгового песка, можно сделать очень интересное предположение. Эпифиз головного мозга является составной частью квантового компьютера в нашей голове, а мозговой песок – физической основой квантового процессора. Компьютер в нашей голове квантовый, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Поэтому здесь прослеживается непосредственная связь с эзотерикой, которая основана на применении квантовых свойств этого компьютера, нелокальных корреляций, психической энергии. Человек имеет возможность воспользоваться волшебными нелокальными свойствами запутанных состояний кубитов своего квантового компьютера. Получается, что все эзотерические практики по своей сути означают, что человек пытается переключить свой головной мозг из классического режима функционирования в режим квантовый. Занимаясь мистической практикой, он пытается задействовать нелокальный ресурс запутанных состояний и управлять им, делая практически то же самое, к чему стремятся сейчас физики, работая над технической реализацией квантового компьютера. Из теоретических основ квантовой механики следует, что для появления дополнительных квантовых корреляций необходимо наличие классических взаимодействий, то есть для того, чтобы наша душа имела возможность осознать себя и развиваться далее, она должна иметь материальную основу, проводника в предметном мире. Таким проводником вполне могут являться кристаллы гидроксиапатита в мозговом песке, выступающие в качестве физической основы квантового компьютера в нашем головном мозге. Кстати, при ультразвуковом исследовании шишковидная железа становится видна в человеческом зародыше на 49-й день после его зачатия, примерно в то же время, когда становится различим пол ребенка. Природа в первую очередь начинает формировать процессор нашего будущего квантового компьютера, на который накручивается уже остальное железо. Формирование начинается с тонких квантовых уровней, и если имеет место реинкарнация, то именно в это время происходит улавливание квантового астросома для очередного воплощения. Согласно буддийским представлениям, жизненной силе умершего необходимо как раз 49 дней для вступления в следующее воплощение. После рождения ребенка его квантовый компьютер еще чист, он не загружен никакими программами, позволяющими ориентироваться в нашем плотном мире. Да и сам компьютер, как устройство, которым можно пользоваться, еще не готов к работе. Окончательная сборка еще не завершена. Это как в физике квантовой информации. Какой толк в том, что любые взаимодействующие системы связаны нелокальными корреляциями? Квантовыми компьютерами от этого они для нас не становятся. Чтобы получился квантовый компьютер, нужно организовать кубиты, которыми можно было бы избирательно манипулировать, выполнять логические операции и получать результат. Также и ребенок. Поначалу он ближе к тонкому миру. В его эпифизе еще нет кубитов, над которыми он мог бы выполнять логические операции. Мозговой песок и кристаллы гидроксиапатита, как физические носители кубитов, формируются постепенно, по мере взросления ребенка, когда он начинает овладевать ментальными конструкциями и логическими операциями. Получается, что в какой-то мере справедливо мнение оккультистов, что мозговой песок является отложением психической энергии, и точка зрения, согласно которой эпифиз является связующим звеном тела и сознания, седалищем души, тоже кажется вполне разумной. Этот вывод подтверждает еще одна цитата из книги Холла. «Маленький ребенок живет преимущественно в незримых мирах. Его физический организм пока еще управляется с трудом. Однако в тех мирах, с которыми он связан посредством открытых врат шишковидной железы, ребенок осознает себя и активно действует, по крайней мере, в какой-то степени. Постепенно определенные проявления его высшего сознания поглощаются физическим организмом и кристаллизуются в виде мельчайшего песка, обнаруживаемого в этой железе. Но до тех пор, пока сознание не войдет в организм, никакого песка в этой железе нет. В терминах квантового компьютинга шишковидная железа – физический носитель кубитов нашего квантового компьютера. С его помощью мы ориентируемся в плотном предметном мире, но поскольку компьютер квантовый, можем заглядывать и на тонкие уровни реальности. После смерти нашего тела надобность в материальном носителе кубитов отпадает, нам уже не нужно воспринимать плотные планы реальности, поэтому плотные кубиты мы можем спокойно оставить в наших бренных останках. А вот их квантовый слепок продолжает существовать, унося с собой то, что было наработано в плотном мире. Для восприятия тонких уровней достаточно одних лишь тонких структур. И в этом случае в качестве физической основы нашего квантового компьютера выступают квантовые ореолы когда-то плотных кубитов. Сознание продолжает функционировать примерно по тем же принципам, что и раньше, но локализовано уже только на квантовых уровнях реальности. Там уже свой мозговой песок и свои кристаллы гидроксиапатита. Мозговой песок имеют не только люди, но и животные. Вероятно, их квантовый компьютер только лишь более примитивный, имеет более раннюю версию операционной системы. Предложенную гипотезу о квантовом компьютере в головном мозге можно развивать в различных направлениях, как классических, типа создания искусственного интеллекта, так и эзотерических. Здесь уместно говорить, например, о возможности перевести процесс обучения эзотерическим техникам на более доступный язык в терминах программирования квантового компьютера. Уже сейчас в интернете создаются клубы по программированию квантового компьютера. Интересный вариант того, как управлять квантовым компьютером в нашем головном мозге, представляет собой методика школы Бронникова по включению биокомпьютера. Это своеобразный монитор, который можно подключить к квантовому компьютеру в голове и который позволяет управлять его квантовыми ресурсами. Причем на внутреннем экране можно организовать даже привычный интерфейс типа рабочего стола Windows с иконками для запуска отдельных программ, как на обычном персональном компьютере. Под квантовым ресурсом компьютера, как это и принято, здесь я подразумеваю не локальный квантовый ресурс, то есть способность компьютера манипулировать запутанными состояниями кубитов, как между собой, так и с окружением, контролировать декогеренцию. В нашем обычном состоянии сознания мы пользуемся только классическими ресурсами своего головного компьютера, но можно воспользоваться и ресурсами квантовыми. Способов и вариантов их практического применения много. Биокомпьютер лишь один из них, наиболее технологичный и приближенный к нашему привычному взгляду на компьютер. Если ознакомиться с методикой его активизации и практического применения, то можно убедиться, что работа биокомпьютера связана с эпифизом головного мозга. На первом этапе, перед включением квантового компьютера, необходимо приобрести устойчивые навыки по формированию сгустка энергии в копчике, научиться поднимать его вверх по позвоночнику и выплескивать этот поток энергии через глаза, упражнение «Энергетический всплеск». Затем можно приступать к включению экрана внутреннего видения. Смотри упражнение «Энергетический всплеск» и включение экрана внутреннего видения в методиках школы Бронникова. Ссылка на работу. Приведу описание этого упражнения. Обучаемому предлагается при закрытых глазах представить, сформировать белую точку на темном фоне, развернуть точку в горизонтальную линию, затем эту линию развернуть в экран по вертикали. Все операции вначале выполняются по команде преподавателя. На следующих занятиях по команде «Включить биокомпьютер» ученики выполняют программу включения экрана самостоятельно. Процесс включения продолжается 3-5 секунд. По окончании работы с экраном его выключение производится в порядке обратном включению. У детей включение, выключение и работа с экраном происходит очень легко. Взрослым это удается с трудом. У некоторых из них экран вообще не появляется, что может свидетельствовать о сравнительно невысокой мозговой активности или о наличии непреодолимых психологических барьеров либо установок. При появлении экрана становится возможным получать с помощью воображения яркие картины, анимировать их, записывать необходимую информацию и так далее. Для включения биокомпьютера нужны те самые энергетические всплески, о которых говорилось чуть выше. Они необходимы, чтобы сформировать белую точку. То есть восходящий энергетический поток является пусковым механизмом, своеобразной кнопкой, которую необходимо нажать, чтобы подать сигнал на монитор. Энергетические всплески также требуются и для выключения монитора. Итак, чтобы перейти на квантовый режим работы нашего мозгового компьютера, нужно сформировать поток энергии, движущийся по позвоночнику снизу вверх, нечто похожее на поднятие кундалини в индийской кундалини-йоге. Поскольку эпифиз находится над позвоночным столбом, можно сказать, что мы помещаем его во внешнее поле. Здесь прослеживается аналогия с методами ЯМР и в частности с практической реализацией квантового компьютера, когда квантовый процессор в эксперименте Исаака Чуанга, пробирка с жидкостью помещается во внешнее магнитное поле. Но аналогии с ЯМР на этом не заканчивается. Прочтите следующий отрывок из уже упоминавшейся книги Мэнли Холла. Гипофиз является отрицательным полюсом, однако играет важную роль в духовном сознании. Обладая женской полярностью, гипофиз выступает в роли постоянной искусительницы. В египетских мифах Исида, обладающая качествами гипофиза, своими чарами побуждает верховного бога солнца Ра, символизирующего шишковидную железу, открыть свое тайное имя, что тот в конце концов и делает. Соответствующий физиологический процесс достоин более подробного рассмотрения. Гипофиз начинает еле уловимо светиться, от него начинают исходить слегка мерцающие световые кольца, постепенно гаснущие на небольшом расстоянии от железы. По мере оккультного развития, обусловленного должным пониманием соответствующих законов, кольца, окружающие гипофиз, становятся ярче. Их распределение неравномерно. Они удлиняются к той стороне гипофиза, что обращена к третьему желудочку, и расширяются, образуя элегантные параболы в направлении шишковидной железы. Постепенно, по мере того, как поток усиливается, они все более приближаются к дремлющему оку Шивы, окрашивая шишковидную железу в золотисто-оранжевый цвет и мягко приводя ее в движение. Под воздействием ласкового тепла и сияния огня гипофиза божественное яйцо начинает дрожать и двигаться. Свершается величественное таинство оккультного развертывания. Шишковидная железа является связующим звеном между человеческим сознанием и незримыми мирами природы. Всякий раз, когда свод гипофиза соприкасается с этой железой, у человека происходит кратковременная вспышка ясновидения. Однако для того, чтобы добиться согласованной работы этих органов, требуются многие годы самоотверженной физиологической и биологической подготовки особого рода. Вот что удивительно, это же классическая схема ЯМР. Чаще всего для наблюдения магнитного резонанса применяют дополнительное переменное магнитное поле, перпендикулярно постоянному внешнему полю. Линия, соединяющая гипофиз и эпифиз, лежит довольно близко к плоскости перпендикулярной линии позвоночника. Гипофиз таким образом играет роль катушки, которая перпендикулярна внешнему магнитному полю в классической ЯМР. Еще один момент. В ЯМР стараются использовать максимально сильное внешнее поле, так как при этом усиливается сигнал резонанса. То есть получается более точная детальная картина. Этот принцип справедлив для биокомпьютера и аналогичных методик открытия третьего глаза. То есть, чтобы увидеть четкую картинку, нужно уметь создавать достаточно мощный поток энергии. Но определяющее значение имеет не абсолютная величина магнитного поля, а его градиент в пределах эпифиза. Однако, чем больше само поле, тем лучше. Естественно, что речь идет лишь об аналогии. Общей с ЯМР здесь может быть лишь принципиальная схема, хотя бы в самых общих ее чертах. Мозговой песок обладает сложной слоистой структурой, и роль кубитов могут выполнять, например, отдельные слои этих отложений. Тогда не нужны будут магнитные поля с сильным градиентом, а вполне достаточно будет энергетических всплесков. Да и сами кристаллы гидроксиапатита в нашем организме не являются идеальными. Они содержат включения, например, ионы металлов, которые придают им различные цветовые оттенки. О роли и значимости этих включений говорить пока сложно. Если бы мы имели дело с физикой и с квантовым компьютером на монокристаллах гидроксиапатита кальция, то любые неоднородности и посторонние включения только осложняли бы задачу. Даже при наличии идеального кристалла приходилось бы расцеплять взаимодействие 31P1H, что, впрочем, довольно легко сделать. А взаимодействиями протонов с изотопами 43SA и 17O, обладающими магнитными моментами, можно пренебречь вследствие их малого процентного содержания в природных соединениях 43SA 0,145 и 17O 0,37%. Но это физика, которая требует умения не только проводить эксперименты, но и на теоретических моделях количественно описывать то, что происходит. Большое число параметров лишь затрудняет описание и проведение экспериментов. Начинают обычно с самых простых ситуаций, а затем можно и накручивать, искать более эффективные решения. А когда речь идет о биологии, кто его знает? Математическая модель для работы нашего квантового компьютера в голове не нужна. Он проектировался не нами, хотя у меня есть надежда, что когда-нибудь мы поймем основные принципы его работы. В пользу идеи, согласно которой компьютер в нашем головном мозге работает по аналогии с ЯМР, свидетельствуют и косвенные данные. Например, отмечено влияние на эпифиз переменных магнитных полей, которые изучаются довольно интенсивно в связи с интересом к мелатонину, который там вырабатывается. И эти эксперименты подтверждают, что эпифиз является одним из магниточувствительных органов в нашем организме. На Западе очень много публикаций на эту тему. В названной сноске статье есть большой список литературы на эту тему. Тимурьянц, Шихоткин, Населевич. Магниточувствительность эпифиза. Биофизика. Выпуск 5. 1998 год. Ссылка на статью. Далее идут названия иностранных статей. Аналогия с ЯМР может оказаться очень полезной и продуктивной для понимания основных принципов работы квантового компьютера в головном мозге. Не случайно первые эксперименты по практической реализации квантового компьютера были осуществлены методами ЯМР. На сегодняшний день это не только сильная экспериментальная база, но и мощные теоретические методы, позволяющие описывать спиновую динамику и на простых моделях объяснять суть происходящих процессов. Кстати, могу порекомендовать большую обзорную статью в REF Mod Phys, посвященную современным методам ЯМР применительно к квантовому компьютингу. Один из авторов – тот самый Чуанг, которому принадлежит слава создателя первых прототипов квантовых компьютеров. В конечном итоге эти методы могут и не использоваться в промышленных образцах квантового компьютера. Однако в силу того, что методы ЯМР очень хорошо формализованы, они являются прекрасным модельным примером теоретических основ квантовых вычислений. Название статьи. Кристаллы гидроксиапатита в качестве модельной основы квантового компьютера в головном мозге хороши тем, что для них есть теоретическое описание конкретного механизма квантовых вычислений, позволяющего моделировать работу кристалла как носителя квантовых регистров памяти – кубитов. Причем теоретическое моделирование достаточно простое. Квазиодномерная структура гидроксиапатита кальция позволяет свести задачу к линейной цепочке взаимодействующих ядерных спинов – кубитов. Теоретические методы описания таких одномерных систем в ЯМР хорошо отработаны. По большому счету, любую квазизамкнутую систему из взаимодействующих подсистем можно считать квантовым компьютером. Есть только одно маленькое «но». Чтобы целенаправленно использовать нелокальные квантовые ресурсы такой системы, нужно уметь управлять квантовыми корреляциями между ее подсистемами. Здесь есть отдаленная аналогия с эзотерической практикой. Чтобы задействовать свои магические способности, мы должны уметь управлять нашими квантовыми корреляциями с окружением, взаимодействиями на тонких уровнях энергии, то есть дирижировать энергоинформационными потоками. Например, если взять какую-то конкретную систему, допустим, воду или кристаллы льда, то в ней невозможно выделить кубиты и тем более указать метод, позволяющий избирательно ими манипулировать. Хотя нелокальные корреляции, присущие воде, ее информационные свойства, несомненно, играют очень значительную роль в нашей жизни, как и в жизни на Земле в целом. А вот в случае с гидроксиапатитом кальция понятно, что и как нужно делать, чтобы этот кристалл заработал у нас в качестве квантового компьютера. Поэтому даже в качестве модельной системы он может дать очень многое для понимания физических основ работы сознания. Самое простое – это представить, что у нас во лбу вместо эпифиза вставлен идеальный монокристалл гидроксиапатита, и значит уже можно моделировать работу сознания, используя подходы, применяемые в квантовом компьютинге. В рамках предлагаемой гипотезы интересно проанализировать еще и такой вопрос. А что происходит с человеком, у которого удален эпифиз? Такие операции проводят при наличии в нем злокачественной опухоли. Как ведут себя пациенты после операции? В интернете мне встречались описания случаев, когда после удаления эпифиза люди испытывают так называемое биразмещение. Вот одно из таких описаний. Я наблюдал много нейрохирургических пациентов, у которых был удален эпифиз вследствие опухоли. Они классически демонстрируют виртуальное биразмещение, при котором они существуют одновременно и в призрачной реальности Dream Reality, и в настоящем. Они существуют в ярком сновидческом состоянии, пока находятся в сознании, и могут чередовать два этих состояния своего сознания. При тестировании этих пациентов выявляется, что их ориентация в этой действительности несколько отличается от норм и может казаться немного странной случайному наблюдателю. Любопытно, что эти пациенты демонстрируют полностью зафиксированный пристальный взгляд со слабо различимым движением глаз. И еще более любопытно то, что когда они перемещаются в этой реальности, то и в другой реальности перемещаются на такое же расстояние. Один джентльмен, которому я помогал дойти до ванной, остановился на полпути и некоторое время не мог идти дальше вследствие того, что в его другой реальности он был на скачках, и то место, где мы находились в коридоре госпиталя, одновременно воспринималось им как граница трека. Мы не двигались до тех пор, пока путь не стал свободен от лошадей, которые могли его сбить. Здесь я вижу аналогию со сломанным квантовым компьютером, когда теряется способность выделить из суперпозиционного состояния подходящую картинку восприятия, и они остаются наложенными друг на друга. Но в то же время человеческий организм достаточно надежная система, и многие его основные функции дублируются, поэтому удаление эпифиза не приводит к тотальному выключению квантового компьютера нашего сознания. Кристаллы гидроксиапатита есть не только в эпифизе, но и в окружающих тканях. Его вообще достаточно много в нашем организме. Да и квантовый слепок эпифиза продолжает оставаться на месте, связанный нелокальными корреляциями с другими функционирующими частями системы. Поэтому наш квантовый компьютер и не выключается, а продолжает работать. Его лишь иногда глючит, но эти сбои по симптомам B-размещения сами по себе недвусмысленно свидетельствуют в пользу квантовой гипотезы с ее суперпозицией состояния и восприятия. По аналогии с квантовым компьютером, этот сбой можно представить таким образом. Мы проводим квантовые вычисления, но не можем вывести результат, не можем декогерировать его на плотных кубитах и увидеть, что же получилось. Плотных кубитов просто нет. Эпифиз удален. Результат не пересен на материальный носитель. Он не может быть считан другими материальными структурами мозга в качестве информации и восприятия об окружающих нас предметных телах. В лучшем случае на месте эпифиза остается его квантовый ореол, тонкоэнергетическая структура, и мозг считывает информацию оттуда, но при этом нет возможности отличить тонкую призрачную реальность от настоящей, и та и другая картинка восприятия содержится в тонкой структуре. Мозг не в состоянии выбрать ту, которая относится к плотному миру, поскольку нет плотных носителей этой информации, откуда она может быть считана. Поскольку эпифизу и мозговому песку, как я предполагаю, отведена такая важная роль в нашем мозговом компьютере, имеет смысл более подробно ознакомиться с научно-медицинскими исследованиями в данной области. Для этой цели хорошо подходит статья «Сяэск. Мозговой песок шишковидной железы человека», в которой есть все основные сведения о структуре эпифиза и составе мозгового песка. «Сяэск. Мозговой песок шишковидной железы человека. Научно-практический вестник. Человек в социальном мире. Проблемы. Исследования. Перспективы». Выпуск 1, 2001 год, номер 5, страница 44. Рядом современных исследователей было доказано, что отложение мозгового песка шишковидной железы является результатом метаболической активности пинеалоцитов, а не патологическим процессом, в ходе которого происходит кальцификация некротизированных тканей железы, как долгое время считалось ранее. Уменьшение образования мозгового песка ассоциируется с множеством заболеваний, тогда как увеличение его количества не указывает на специфическое патологическое состояние. Исследования показали, что песчинки мозгового песка различных размеров и плотности возникают как среди пинеалоцитов, клеток шишковидной железы, так и среди арахноидальных клеток сосудистой оболочки мозга. Увеличение размеров песчинок в областях кальцификации протекает с помощью оппозионного роста. Песчинки окружены коллагеновыми волокнами и образуют концентрические слои различной плотности. В этих слоях были найдены структуры игольчатой формы, похожие на кристаллы гидроксиапатита. Эти неправильные формы, многослойные концентрические отложения шишковидной железы, содержат: первое, гидроксиапатит СА5РО4-3ОН, второе, фосфат кальция СА3РО4-2, три, гидрофосфат кальция САТ-3, РО4, 2, H2O, 4, карбонатопатит, СА, крышка, ЗОН, 5, кальцит, кальций, СО3. Помимо этого неорганического компонента, есть и органический, который имеет две составляющие. Гормональную. Сюда входит более 10 гормонов шишковидной железы. И негормональную. В структуре мембран и цитоплазматического матрикса клеток пиниалоцитов. Гормональная составляющая органического компонента мозгового песка. Эндоламины. Мелатонин, серотонин. Производные триптофана. Производные триптофана 5, гидрокситриптофол 5, метокситриптамин 5, метокситриптофол, норадреналин, адреногломерулотропин, пептиды, аргинин, вазотоцин, пенолин, тиреотропин, релизинг фактор. Соединение неорганического и органического компонентов мозгового песка придают ему большую прочность, сравнимую с прочностью стали. Свойства пиниалоцитов, обусловленные их способностью формировать неорганический компонент мозгового песка в виде отложений кристаллов гидроксиапатитов и гидрофосфата кальция, нельзя признать специфическими. Подобные процессы отложения вышеупомянутых соединений происходят и в других соматических клетках организма, в физиологических условиях, как внутриклеточно, в митохондриях и лизосомах, так и внеклеточно, гликозаминогликаны, коллагеновые волокна. Этиология этого процесса неизвестна. По мнению Сиоэск, образование неорганического компонента мозгового песка нельзя рассматривать отдельно от происходящего в организме процесса, известного под названием кальциноз. Это звенья единого процесса, функция и значение которого досконально не исследованы современной наукой. Неорганические отложения в виде гидроксиапатитов, карбонапатитов, фосфата кальция возникают в результате физиологических процессов в сосудистых желудочках мозга, костной ткани, дентине, эмали зубов и так далее. Они имеют место и при патологических процессах, в атеросклеротических бляшках и клапанах сердца на ранних стадиях атеросклероза, при остеохондрозе, остеоартритах, гидроксиапатитной артропатии, бронхолитиазе, нефрокальцинозе, в оболочке нервов при сахарном диабете и прочее. Неорганический компонент мозгового песка чувствителен к кислотно-щелочному балансу организма. Образованию кристаллической фазы способствует щелочная среда организма, тогда как кислотная легко растворяет кристалл. Литий и фтор препятствуют его растворению. Кристаллы гидроксиапатитов эпифиза более мелкие, чем в костной ткани, причем у мозгового песка более высокий процент кристаллизации, нежели в костной ткани, за счет более низкого процента субмикрокристаллической фракции этого минерала. Необходимо отметить, что гормон мелатонин, ранее считавшийся специфическим гормоном шишковидной железы, вырабатывается также клетками кишечника и сетчатки глаз. Свойства мелатонина, вырабатываемого железой в ночное время суток, чрезвычайно многообразны. Он обладает гипнотическим действием, осуществляет контроль над биологическими ритмами и процессом старения, играет роль в развитии сезонных депрессий, влияет на репродуктивные функции, обладает антиоксидантным и антипрофилеративным эффектами, стимулирует клеточный иммунитет. Мозговой песок имеет желтоватый оттенок, которые ему могут придавать содержащиеся в его составе примеси – стронций, цинк, магний, натрий, железо, сера. Наблюдаемая фосфоресценция, хемилюминесценция голубого цвета мозгового песка может объясняться как интенсивными биохимическими процессами, так и наличием радиоактивных включений в виде солей урана. Последние придают мозговому песку и кристаллическим отложениям кальция в различных органах и тканях при кальцинозе радиоактивные свойства, делая эти отложения одним из источников рентгеновского излучения организма. Предполагают, что увеличение содержания ионов магния в кристалле гидроксиапатита от сердцевины к его периферии свидетельствует о замедлении скорости роста кристаллов. Вероятно, что к наиболее активным ингибиторам относятся пирофосфаты, фосфонаты, дифосфонаты. Еще одна статья, на которой я хочу остановиться, касается возрастных изменений, происходящих в эпифизе. Хавинсон, Голубев, Старение эпифиза. Успехи геронтологии 2002. Ссылка на статью. Приведу несколько цитат из этой работы и кратко их прокомментирую. Кроме липофусцина, в эпифизе при старении накапливаются кальциевые конкреции, представляющие собой отложение гидроксиапатита на органическом ядре. Определение кальция атомно-абсорбционной спектроскопии в эпифизах людей, погибших в возрасте от 3 месяцев до 65 лет, показало, что общий уровень кальция находится в прямой корреляции с возрастом и в обратной с ночным и дневным уровнями мелатонина в эпифизе. Эти данные подтверждают неоднократно приводившиеся в других работах сведения о корреляциях количества гидроксиапатита в эпифизе с возрастом. Интерес представляет и корреляция с мелатонином. Именно мелатонину уделяется внимание в подавляющем большинстве публикаций, посвященных эпифизу, после того, как опыты на мышах показали, что повышенное содержание мелатонина значительно увеличило продолжительность их жизни. Начался настоящий бум исследований на эту тему. Возвратимся к цитируемой статье. Авторы электронно-микроскопического исследования кальциевых конкреций в клетках эпифиза людей в возрасте от 2 суток до 86 лет пришли к выводу, что они, конкреции, едва ли имеют отношение к возрасту, поскольку могут отсутствовать даже у очень старых людей, а образование кальциевых конкреций в пениалоцитах связано скорее с секреторной активностью, чем с атрофией клеток. Этот интересный вывод показывает, что кальциевые конкреции не имеют прямой связи со старением, а связаны скорее с активностью эпифиза, интеллектуальной деятельностью, то есть с работой квантового компьютера. Зависимость образования кальциевых конкреций в пениалоцитах от их функциональной активности подтверждается результатами компьютерной томографии 70 пациентов с эпилепсией в возрасте от 9 до 58 лет. Частота случаев кальцификации эпифиза оказалась не связанной с возрастом и полом и была выше, если эпилептический фокус локализован в правой височной доле 94%, а не в левой 24%. Вследствие межполушарной асимметрии правая височная доля при сравнении с левой дает более массивную иннервацию в лимбическую систему. Эпилептические приступы в правой доле должны приводить к более сильной стимуляции эпифиза, который отчасти регулируется через лимбическую систему. О зависимости образования кальциевых конкреций в эпифизе от уровня его стимуляции свидетельствует и ускоренное накопление таких отложений в эпифизе монгольских песчанок при мобилизационном стрессе. Функциональные последствия накопления кальциевых конкреций в эпифизе не ясны. Предполагается, что их образование происходит при чрезмерной стимуляции пениалоцитов, как это может быть при стрессе, и является способом забуферивать ионы кальция и предохранять пениалоциты от чрезмерного накопления ионов кальция в цитоплазме клеток. У людей уровень кальциевых конкреций, определяемый компьютерной томографией, обратно коррелирует с уровнем экскреции метаболитов мелатонина. Этим данным можно дать два объяснения. С одной стороны, ясно, что накопление конкреций в ткани когда-то должно достигать степени, создающей непреодолимые помехи ее функциям. Но неизвестно, какая это степень и достигается ли она в реальной жизни. С другой стороны, независимо от собственного вклада кальциевых конкреций в нарушение функции эпифиза, их уровень, а также уровень липофусцина, можно рассматривать как показатели кумулятивной дозы, полученных пениалоцитами повреждающих факторов эндогенного происхождения. Кальциевые конкреции – показатель дозы избытка кальция, а липофусцин – показатель экспозиции клеток к действию свободных радикалов кислорода. Таким образом, для чего нужен мозговой песок, так никто и не знает. Никаких видимых помех для функционирования эпифиза он вроде бы не создает, а о том, что он может быть полезен, никто даже и не задумывается. Вот один из основных выводов, который делается в рассматриваемой статье. Изменения, происходящие при старении в эпифизе, носят более функциональный, чем органический характер, что делает возможной их коррекцию. Интересным моментом в статье представляется то, что ее авторы отметили связь количества кальциевых конкреций в эпифизе со стрессом и, следовательно, градиентом энергии. У меня в голове уже давно крутится мысль о связи эпилепсии и лунатизма, сомнамбулизма, с большими градиентами энергии в нашем теле и, как следствие, уменьшением веса человека. Этим вопросом занимался профессор Ковалевский в начале прошлого века. Вот что рассказывает о его работе Дмитрий Назин. По долгу службы в призывных комиссиях профессору Санкт-Петербургской военной медицинской академии Ковалевскому приходилось выявлять симулянтов, косивших от солдатчины. Попадались такие артисты, которые разыгрывали припадки прямо на глазах у врачей настолько достоверно, что приходилось выставлять им желаемый диагноз. Видя такое, Ковалевский решил найти способ объективной диагностики. Как вы понимаете, в то время энцефалографов не было. Зная об изменении веса человека во время необычных психических состояний, он применил для диагностики весы. Взвешивание проводилось до приступа и сразу после него. И оказалось, что снижение веса эпилептика при самом легком проявлении болезни, головокружении, составляет от 2 до 9 фунтов, а при эпилептических судорогах до 12 фунтов. В случае же глубокого психического расстройства, которое часто сопровождает эпилепсию, и при длительном припадке эти потери достигают 1/4 веса. Потом, правда, естественный вес довольно быстро восстанавливается. Современные исследования показали, что в особо тяжелых случаях потери составляют до 33-35% веса больного. То есть средний мужчина из своих 75 килограммов должен потерять примерно 25. Ссылка на статью. К сожалению, публикации самого Ковалевского найти трудно, поэтому могу привести лишь еще одну косвенную цитату. Обратимся к свидетельствам врачей. Например, известного психиатра Ковалевского я первый указал на то, что приступы эпилепсии сопровождаются последовательной потерей веса тела эпилептика. Причем эти потери бывают как при соматической, так и при психической эпилепсии. Эта весовая потеря может обуславливаться разнообразными причинами, способствующими распадению тканей организма и выведению их мочою, потом, дыханием и прочим. Исследования веса эпилептиков показали, что в некоторых случаях падение достигает 700 грамм, а после приступа психической эпилепсии 13 килограмм. Росциус. По неутоплении сжечь. Том 1. Ссылка на работу. На первый взгляд, это уж совсем чепуха. Смахивает на глупую шутку, которую невозможно воспринимать всерьез. Но не торопитесь с выводами. О том, что такое вполне возможно, мы будем говорить подробно в следующей главе, где речь пойдет о градиентах энергии. Электроэнцефалограмма мозга при эпилепсии и сомнамбулизме близка к энцефалограмме, сделанной во время быстрой фазы сна, особенно при осознанном сновидении, что также наводит на некоторые размышления об общих чертах этих процессов, но это отдельная тема. Подводя итог этой главы, скажу следующее. Я считаю, что квантовый компьютер, над созданием которого сегодня бьются ученые, уже давно реализован самой природой и вполне успешно функционирует в нашем головном мозге. Слишком много явных параллелей тут можно провести, что, видимо, не случайно. Раньше осознать это обстоятельство было невозможно, уловить это соответствие было нереально, поскольку просто не существовало представлений о том, что такое квантовый компьютер. Старые классические представления полностью исключали возможность объяснить мистические практики, которые не вписывались в классическую физику. В свете последних достижений квантовой теории и в результате практической работы над созданием квантового компьютера, все эти магические достижения человека уже не кажутся фантастическими. В их основе прослеживается реальная физика нелокальных квантовых корреляций. Те сверхъестественные возможности, которые человек приобретает, занимаясь эзотерической практикой, легко объясняются в рамках квантового компьютинга и физики квантовой информации. Сознание человека способно взять под свой контроль квантовый режим работы своего мозгового компьютера и научиться им управлять со всеми вытекающими отсюда магическими, в широком смысле слова, последствиями и проявлениями. Таким образом, физические исследования, направленные на создание квантового компьютера, проливают свет на одну из самых захватывающих и интригующих тайн нашего бытия и помогают найти ответ на вопрос, что такое сознание и каким образом оно функционирует.